Глава 16. Мила, как-то неожиданно это. Чего напряглись? Мила прыснула от смеха. Я пошутила, знаю, что у тебя побогаче невеста имеется. Какая еще невеста? Офигеваю. Нет у меня никаких невест. Да? Мила изобразила удивление. Тогда у тебя еще есть шанс получить от папеньки 2 миллиона приданного. Ох. Ладно, Кротовский, выдохни. Поговорю с папенькой, но ничего не обещаю. Посмеиваясь, Мила вышла из кабинета. Сережка. Когда мы остались одни, Анюта тоже усмехнулась. «У тебя такой дурацкий вид, видимо, ты один не в курсе». «Не в курсе чего?» «Народная молва давно тебя с Белкиной обженила». «А, с Белкиной. Белкину еще найти надо. Обожди, Анюта». Кнышский звонит, отвечу. «Слушаю вас, владетель». «Здравствуйте, граф. У меня тревожные новости. Мартын и Каханат стягивают войска к моей границе. Что мне делать, граф?» «Ждите меня, владетель. Выезжаю. Отключаю мобилу. Анюта, мне надо срочно ехать. Я позвоню деде, он тебя отвезет. Не надо. Не будем дергать Матвея Филипповича, у него важная миссия. Сам съезжу, водить умею. Взяв у Анюты ключи от новой тачки, спускаюсь вниз. Машина у меня зверь, ничего не скажешь. Мощи в ней, как в носороге, что, в общем, оправдано. Это не тонкая, максимально облегченная жестянка 21 века. Здесь толстый листовой металл и просторный салон с широкими креслами. Здесь слово «экономия» звучит неуместно и нелепо. Звук двигателя на холостых оборотах похож на утробный рык крупного хищника. Можно и ныра достать, такой тачке лишние полтонны не в тягость. Волк устраивается на переднем сидении, черный перебирается на мое плечо. «Гамма, я думал, ты захочешь полетать». «Захочу, полетаю», — независимо отвечает птич и добавляет деловито. «Девочек по дороге подберем?» «Каких девочек?» «А зачем нам еще нужна такая машина, если не катать в ней девочек?» «Угомонись, у нас война на носу, не до девочек пока». Вывожу машину за ворота и притапливаю педаль газа. Транспорта на дорогах немного, а такие тачки, как у меня, и вовсе большая редкость, так что грузовики и гужевые повозки пропускают даже без мигалки. В Кустовом нет многополосных асфальтированных шоссе, особо не разгонишься, зато за его пределами сразу набираю крейсерскую скорость в 90 км в час. Можно быстрее, движок потянет, но на грунтовке этого делать просто не хочется. Надо будет напрячь гоблина. Хочу свой асфальтный завод. Хорошие дороги — залог экономического развития региона. Я еще и железную дорогу здесь пущу. Дайте только разобраться с текущими проблемами. Сам город Кустовой не имеет общей границы с землями Кнышского. Ехать приходится сначала через Белкинскую территорию. В связи с неспокойной обстановкой на дороге стоит патруль, проверяя не только въезжающих, но и выезжающих. Но меня мурыжить долго не стали, созвонились с белковским воеводой и пропустили. Через 2,5 часа добрался до места на юго-западной окраине Кнышской волости, где меня дожидается сам взволнованный владетель в окружении, как я понял, своего штабного командования. «Как я рад, что вы лично приехали, граф!» Кнышский даже не пытается скрывать, как напуган. «Все от меня отвернулись, понимаете? Назначили жертвы на заклание и отвернулись. Извольте, я покажу вам карты с последними разведданными». «Карты посмотрим, обязательно. Но сначала посмотрит моя птица. Гамма, дай мне обзорную картинку». Черный поднялся в воздух настолько высоко, что стал виден только как черная точка в небе. «У нас точные данные, граф», — слегка оскорбился один из кнышских штабников. «Ведем круглосуточные наблюдения. Обстановкой владеем не хуже вороны». «Ладно, давайте посмотрим вашу карту». На капоте авто расстелили карту местности с указанием расположений собственных войск и войск противника. Штабист вооружился указкой и начал обрисовывать расстановку сил. Картина выходит безрадостная. Силы явно не в пользу Кнышского. «Обратите внимание, граф», — докладывает штабист, — «броневиками располагают не только мартынские части. Мартынские части, готовящие удар с запада. У Каханата тоже хватает бронетехники». «Понимаю, англичане и их вооружили». «Так точно-с. Они готовят 2 ударных кулака, чтобы ударить здесь и вот здесь, с намерением рассечь оборону сразу на 3 части. Если у них получится, наше войско развалится». «Одну минуту». В моем интерфейсе развернулась уже другая карта, интерактивная. Как оказалось, штабист переоценил успехи своих разведчиков. С высоты птичьего полета Гамлет разглядел больше и дальше. «Что, граф?» — обеспокоенно спрашивает Кнышский. «Что видит ваша птица?» «Отметьте на вашей карте. Вот здесь у противника 7 артиллерийских орудий. Вот здесь еще 3 броневика и дороты личного состава. Да, я-то думал, у Каханата какая-нибудь конница из лохматых степняков. А у них прекрасно экипированные войска». «В том-то и беда, граф. англичане их не только вооружили, да еще и обучили. Ну, ничего нового. Англичане так всегда поступают. А скажите, вот на этой возвышенности, почему ваши войска не отмечены? На этой возвышенности нет наших войск, отвечает штабник. Этот холм находится за пределами кнышских земель. Но знаете, у Каханата на этот холм тоже нет никаких прав. Но можете не сомневаться, они этот холм займут, а потом закатят на него артиллерию. Надо срочно его занять. Нас оттуда легко выбьют. Выступающая позиция, возражает штабист. Надо окапываться так, чтобы не выбили. В каком смысле окапываться? В прямом. Вы что, окопов не роете? Обвожу присутствующих недоуменным взглядом и понимаю. Окопов они не роют. Окопная война получила широкое распространение в Первую мировую с появлением на фронтах скорострельного оружия. В этом мире мировой войны еще не было. Объясняю штабникам самые общие принципы возведения окопов и траншей. Я не военный. Знания у меня самые поверхностные, но даже это звучит для местных вояк как откровение. То есть окопы нужно рыть в несколько рядов, уточняет штабист. Разумеется. На случай отвода войск нужно иметь заранее подготовленные позиции. А еще нужно продумать подвоз боеприпасов, чтобы делать это не на открытой местности под огнем противника. Подвоз боеприпасов? Так мы уже подвезли? Да. И на сколько часов активного боя хватит того, что вы уже подвезли? Современная война — это не лихой наскок. Взятие укрепления может длиться днями и неделями. Я понял вас, граф. Кнышский проникся. Распоряжусь немедленно. Обязательно распорядитесь. Кирка да лопата — лучший друг солдата. Нам пришлось отвлечься, потому что к штабной группе подбежал пыльный адъютант. «Разрешите доложить, ваше бродие? Войска Каханата пришли в движение. Отряд из 30 голов под прикрытием броневика пытается занять вон ту высоту». «Вот ведь черт! Опередили нас!» — ругнулся штабист. «Да уж, вы были правы, граф. Места возле предка пусто не бывает». «Ничего, обнадеживаю присутствующих. Это мы поправим. Лично выбью их оттуда к чертовой бабушке». «Да разве можно так, граф?» — обеспокоился Кнышский. «Вы же сами говорили, они только повода ждут». «А теперь уже не важно. Войска не стянули, повод найдется. А так я им устрою маленькую демонстрацию силы, отхватят по мордасам. Пусть потом заново смелости набираются». Не слушая новых доводов Кнышского, выпускаю ныра и бегу к спорному холму. Уверен, что прямо сейчас нападать каханатцы не будут. Судя по тому, что увидел глазами Гамлет, они еще стягивают силы, еще готовятся. А мой демарш воспримут как провокацию, сто пудов. Не рискнут они вот так с кондачка начать войну. Добегаю до подножия холма. Вражеский броневик уже закатился на вершину, выставил пушку в мою сторону. Страшный прям такой весь из себя. Каханатская пехота видит меня, торопливо и суетно занимает стрелковые позиции. Ну да, не ожидали, что кто-то побежит отбивать бесхозный холм, вроде же еще полчаса назад он был нафиг никому не нужен. Каханатцы в разнобой открыли пальбу без всякого намерения в меня попасть, только отпугнуть. Собственно, с такого расстояния попасть нереально. А пушку броневика даже не расчехляют пока, что утверждает меня в исходной догадке. На серьезные боевые действия они не настроены, но тем хуже для вас. В техническом описании помповика указана прицельная дальность в 900 метров. Судя по системе наведения на шлеме до броневика, даже меньше. Он стоит на горе на виду у всей округи, как символ, как межевой столб, показывая, что место занято. Вот и пусть стоит. Мимо такой большой железяки не промахнусь. Скидываю карабин и прицеливаюсь. Чувствую спиной, как впились в меня сотни глаз. Не только с нашей стороны. За мной наблюдают. Из вражеского стана тоже. Беспокоит их одинокая фигура в приличном костюме. Уж больно неуместно здесь смотрится, а то, что неуместно, вызывает опасения. Отдачи от выстрела почти не ощущаю, зато эффект налицо. Заряд, видимо, пробил защиту двигателя, и заклинание огня сработало уже под условным капотом. Хороший апгрейд мне орк подогнал. Из щелей и отверстий тут же повалил дым, и стали пробиваться языки пламени. Открылся люк, наружу полез экипаж, как клопы из протравленного дивана. Нормально. Уделал броневик с одного выстрела. Для вероятности стреляю еще раз, чуть выше, чтобы подпалить не только движок, но и кабину. Чтобы быть уверенным, эта груда металла восстановлению не подлежит. Теперь пехота стреляет по мне без дураков и целится со всем тщанием. Ну-ну, я могу их перестрелять с 800, но мне не нужны их жизни, мне нужно их позорное бегство. Наир, припугни их так, чтобы драпали, сверкая пятками. Волк помчался на холм огромными прыжками. Пехотинцы перестали стрелять в меня и перенесли огонь на волка с тем же результатом. Ныр вбежал на холм и вцепился зубами в пушечный ствол на броневике. еще один подгон от орка, челюсти, тиски. Этого зрелища пехота не выдержала. Не стала дожидаться, когда волк дожует ствол и пустилась в бегство. Гамлет некоторое время летел следом и отпускал колкости. Весело, конечно, получилось, но у противника, полагаю, тоже свои маги имеются. Магов, понятное дело, против меня сейчас выставлять не будут. Придержат до более подходящего момента. Так что повода для эйфории быть не может. Исход войны будет решаться не сейчас. Как бы то ни было, противник впечатлен. Думаю, сейчас противник будет чесать репу в попытках понять, что за оружие было против него применено. А значит, в ближайшее время активных действий предпринимать не будет. Время выиграно. К Ныжскому можно приступать к возведению креплений на возвышенностях. Его люди уже бегут занимать холм. И правильно. За такой холм во время войны будет рубка. Цена такому холму — сотни жизней и тонны железа. «Это было мощно, граф!» Кнышский кинулся пожимать мне руку, когда я вернулся к машине. «Умоляю, скажите, где взять такое оружие, как у вас?» «Увы, такого оружия не достанешь. Собственно, это скорее магический артефакт, нежели просто оружие. Такое у нас не производится». «Жаль», — расстраивается владетель. «И мне жаль, но у меня сейчас производится менее мощный аналог. С одного выстрела броневик не остановит, но пробивать будет. Уже готовлю для вас первую партию». Кнышский молитвенно прижал руки к сердцу, а я набираю Анюту. «Слушай, Сережка, как обстановка?» «А обстановка напряженная. Сколько у нас тульских винтовок и патронов к ним?» «С мощными макрами?» «С ними. Пока прислали 70 винтовок, патронов наделали. Сейчас посмотрю. 420 патронов». «Патронов мало, это слезы». «Быстрее не получается. Все упирается в поставки. Настасья нам еще недорого отдает. На черном рынке за такие макры просят совсем несусветные деньги». «А на черном рынке?» «На черном рынке». «Да, Сережка, в Кустовом имеется черный рынок макров. Чему ты удивляешься?» «Действительно. Кустовой — вольный город. Стоит на пересечении азиатских торговых путей. Удивляться здесь нечему. Анюта, срочно отправляй к Ныжскому винтовки и патроны. Все, сколько есть. И вот что. Что, Сережка? У Ныжского мало войск. Но казачеству приказывать не могу. Если будут добровольцы, отправляй добровольцев. Каханат стянул войска. Пришло время постоять за родную землю». «Я тебя поняла». «Подожди, Анюта, не отключайся». «Слушаю». «Кеша все еще на заводе Моргера?» «Нет. Он скопировал каталог. Говорит, для него это самое важное. Остальное — работа бухгалтеров. Там и деда присматривает. Вернуть Кешу обратно?» «Не надо. Как раз наоборот. Кеша мне для другого понадобится. Действую я скоро буду». Переговорив с Анютой и распрощавшись с Кнышским, отправляюсь обратно в Кустовой. Ближайшую неделю Кнышский как-то продержится, но в долгую не протянет. Противник имеет несравнимый ресурс в бойцах, в технике и боеприпасах, в деньгах. За противником стоит английский банк и промышленность, а за Кнышским стою только я и немножко отсутствующая Белкина.